На второй день моей работы заходит брат во Христе Николай, его жена Вера, и третий мужчина, которого я не знаю. Увидев меня, сестра Вера говорит: «Анвар Айтышевич, меня зовут Анвар Айтышевич». Говорит: «Что вы тут делаете?» Я говорю: «Я подметаю пол». «Как?» «Да вот так. Если мне Иисус скажет: иди, Анвар, подметай улицу Ленина, я и улицу Ленина буду подметать». И вот тогда третий человек, уже направлялся к выходу, обернулся ко мне и говорит: «Ты брат?» «Брат. Есть образование? Есть даже три. Едем ко мне на Кавказ, в Майкоп. Будешь там работать. Кем? Преподавать химию, биологию, историю, физику?» «Да, но кто такой ты?» Я говорю: «Я директор школы». «О, ты директор школы, тебя выгонят, зато меня снова выгонят. Это надо же мне ехать туда, на Кавказ?» «Нет, меня, говорит, не выгонят, не выгонят. У меня другая школа». «Какая?» «Христианская, с 1 по 11 класс». «И что, такая школа есть?» Я помню, мы с женой молились долго об этом. Мы думали, этого нет нигде у нас в Союзе, СНГ. Мы думали, где-нибудь, может, в Германии, может, где-нибудь там в Америке. Говорили: «Есть такая школа, есть. Помоги, чтобы мы там работали, в этой христианской средней школе». И он говорит: «Поехали». Я говорю: «У меня нет сейчас денег на руку. Заработаю, приеду». Где-то я полтора месяца проработал подметальщиком в этой столярке. Собрал деньги на билет и уехал в город Майкоп на Кавказ. Работал. Потом подъехала моя жена. Она по образованию языковед. Она русский язык и литературу вела. Она вела в школе русскую литературу. Я химию, биологию, физику, историю. И мы так с ней проработали. Я помню, мы долго колебались еще как-то. Я говорю жене: «Слушай, мы молились. Неужели это ответ на молитву? Как думаешь? Или это что такое это? Я сегодня что слышал от этого брата во Христе? Что он говорит правду? А вдруг это не так? И дорога дальняя? А?» Я помню, перечитал книгу Иона. Помните, когда Бог направил его Ниневию проповедовать? А он не пошел. Кто такой я, говорит, чтобы проповедовать в Ниневии? Лучше я отсижусь где-нибудь. Лучше я на корабле поплыву куда-то. И получилось так, что он оказался в чреве у кита, мы знаем. И там он взмолился Богу, говоря о том, что: «Прости меня, Господи». Я подумал: а не окажусь ли я потом в чреве кита? Это не в понятном, это не в прямом смысле, а это ведь в смысле в том, что любая авария, электрический ток, это есть чрево кита, рак, инфаркт, инсульт, паралич. Это ведь есть чрево кита. Нет, я поеду, я хоть пешком, но пойду на Кавказ, я там буду работать. Я помню, вспомнил одного товарища, крупного, большого деятеля. У него было в кабинете много телефонов, и ему звонили то из Германии, то с Америки, то откуда-то еще. У него каждый день были столько звонков много. Он говорит: «Кое-кого я знаю по голосу, а кое-кого не знаю, переспрашиваю». Но когда звонил один звонок и в трубке говорил: «Здравствуй, Георг». Я ее всегда узнавал. Это моя мама. Она всегда звонит из Германии. Из тысячи голосов, из миллиона голосов я узнаю ее голос. Нам, христианам, нужно знать голос Бога. Ведь тысячи голосов проходит в наших ушах, в нашей голове. И из них выбрать один, единственный голос Бога. Я твердо решил ехать. Я уже об этом говорил. Я поехал. Я был участником конференции кавказской там, на Кавказе. И вот я считал, что где-то я живу, может, не так. Все-таки я здоров. Все-таки у меня есть жена. Все-таки какой-никакой у меня есть домишко, есть какой-то костюм, пиджак. Но я встретил одного таджика. Зовут его Хамид. Помню, мы были с ним на конференции 3 дня. Спали вот так в одной комнате. Он много о себе рассказывал. Потом предоставили ему слово с кафедры конференции нашего братства. Он 18 лет не видел жены, детей. Его выдворили из Таджикистана. И вложили всю его картосхему и семью в компьютер. Ни он, ни жена, ни дети не могут встретиться. Он 18 лет странствует по СНГ. Жил долгое время в Джамбуле один. Потом дальше, дальше. Его приняла к себе на обеспечение Томская церковь нашего братства. Вот помню, кончилась конференция. Но я уже садился в машину. Я знал, что через несколько часов я уже буду в Майкопе. И так каждый брат знал, что сейчас он уедет туда, к себе домой. Там жены, наверное, ждут кушать, помоются в ванной, может, в баню затопят. А он стоит возле трассы. хамит. А ты куда? Не знаю. У него в портфеле сумки грязное белье, зубная щетка, мыло. Я говорю, а ты куда пойдешь сейчас после конференции, хамит? Он знал казахский язык, мы с ним беседовали 3 дня этих на казахском языке. Пойду, может, где-нибудь братья, может, помогут. Вы понимаете, меня прошибло слезой. Он говорил, я люблю свою жену. Я люблю своих детей, у меня их 8. Я люблю своего отца, который умер, он так и не увидел его. Я люблю свою маму, которая уже парализована. Я не могу ее увидеть. Я сильно хочу домой, в Таджикистан. Но ты знаешь, брат Анвар, я сильно люблю Христа. Я не могу без него. Я могу без всех. Без Христа я не могу. Его братья подвезли до города Черкесск. Он уехал туда. Больше я с ним не виделся. Где-то он, наверное, странствует по бывшему Советскому Союзу. Я посмотрел на него и сказал сам себе, ты, Анвар, и ты еще смеешь роптать? И ты еще смеешь думать о чем-то? Ты же здоров, у тебя есть жена, у тебя есть дети, у тебя есть работа. Ты не имеешь права роптать, Анвар. Ты посмотри на хамита. Ты ногти не стоишь, хамита. Молчи и молись Богу. Заказанную тобой ему, ей благодать. Милость тебе, Анвар. У меня вызов был на Германию с 1 июля. И с 1 июля начались мои козни там, в Казахстане. Меня не упускали под разным предлогом. По болезни, по неожиданные моменты моей жизни, то что-то еще. Я понял, что случилось, почему так происходит? Что это? Происки дьявола? Или Бог не пускает меня сюда? Что это такое? За эти месяцы, которые были, мы кое-как уже израсходовались, и мы решили ехать автобусом сюда, в Германию. Мы получили визу в Алмате на обоих, на меня и на жену, сюда, в Германию. И вот тогда я звоню в Москву к брату Петру Даниловичу. Знаете его? В Совете Церквей он. Я говорю, Петр Данилович, я вот из Павлодара. Нас опять зовут на работу в Майкоп. У нас зимние вещи есть. Не могли бы как-то, чтобы я где-то у вас в церкви оставил там пальто и так далее. Мы же едем на зиму в Майкоп, на Кавказ, после Германии. Да-да, конечно. Но ты знаешь, брат, я хотел бы, чтобы ты поучаствовал в работе конференции московской. Это что за конференция? Там будет около 4000 людей. Я бы хотел, чтобы ты присутствовал. Мы с женой сели на поезд и приехали в Москву. И были участниками этой конференции всесоюзной. Мы участвовали. Мы видели многих. Мы слышали такие проповеди. Мне до них далеко. Я еще младенец. Такое была благословенная конференция. Я говорю жене, я говорю, ты знаешь, почему такие были задержки? Вот потому, что мы с тобой участвовали вот на этой конференции. Мы должны были услышать слово. Мы там слышали многих. Мы слышали там Атакова Шагильды. Так получилось, братья и сестры. Мы оказались вместе Шагильды. Мы ехали из конференции, там Подмосковье, на одной машине. Я, брат из Калмыкии, Володя Чернов, Юра, они вместе работали тогда в Туркменистане, и Шагильды, я и моя жена. И мы полдня ездили на машине, рассказывая друг другу о Христе, о Боге, как мы пришли друг к другу, как мы молились за тебя, Шагильды, как молились, наверное, и вы тоже, наш брат. И вот он сидел вместе с нами в обнимку. Я видел настоящего Шагильды, не его проповеди, на кассете записанные, не его книги, а живьем, в натуре. И мы слышали его, обменились мнениями, приветствовали друг друга. И вы знаете, мы жили у мамы Юры, которая является другом Шагильды, они через дорогу живут. Я говорю жене, значит, Бог вел нас именно на это число. Именно. Я помню, он говорил об одном моменте, когда, говорит, американцы предложили ему выехать в Америку. Семья, все готово. 2 раза приезжали американцы. Это вот мы слышали в машине уже. Я, говорит, сперва подумал, а вдруг это позиция наших старших братьев? Я молчал. Я сказал, нет, я никуда не поеду с Туркмении. Мне не нужна ни Америка, ни что. Мои братья и сестры в глухой темноте лежат. Темень вокруг и не происка искры света. Я должен быть здесь. Я никуда не поеду. Пускай меня убьют здесь. Он многое рассказывал того, чего мы еще не слышали даже на кассетах. Было очень интересное общение с ним. Я его спросил так. Я говорю: Шагельды, слушай, давай представим, что в этой машине нет ни моей жены, ни Юры, ни Володи. Один на один. А вот если тебе братья скажут, наши братья, давай, Шагельды, на Чукотку, поедешь или нет? Говори. Он говорит: если скажут братья, мои братья во Христе, моего братства, я сейчас же уезжаю, ибо это призыв Бога. Я уеду сейчас же. А в Америку, если только не говорит об этом братья, я никогда не поеду. Я лучше умру в Туркмении. Нельзя служить двум господам, Богу и Мамонне. Исайя 33, 15-16. Кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Братья и сестры, какая радость, какая милость и благодать Божья, что вот мы здесь, дети Божии, находимся здесь. Мы ведь отделенные, мы отделенные от всего, от мира этого погубного. Возможно, нам трудно. Мы идем этим маленьким, этим узким, этим тернистым путем. Может, нас жалят, бьют, колят иголки то туда, то сюда. Но мы идем. Не хотелось бы, чтобы мы одной ногой держались бы Бога, а другой в мире. Телевизор. Я 8 лет руководил телевизионными компаниями. Я был заведующим отдела пропаганды и агитации. Я знаю, что такое телевизор. Работая в советское время, мы говорили так между собой, друг друга. Телевизор врет на 50%. Тогда, в советское время. Сейчас на 95%. Стоит ли нам его слушать? Стоит ли слушать его даже рекламные ролики? Кто затыкает уши свои? Что ни день, то авария, то теракты, то взрывы, то землетрясения, то потопы и многое другое. Разве всему этому можно слушать его? Ведь написано в Библии, что мы тогда не будем обитать на высотах. Ради его. Мы говорим, то послушаем только рекламные ролики, наверное, выключим. Сколько я знаю моментов. Ведь реклама – это те продукции, которые нигде не проходят. Шампуни разного рода. Их каждый день передают. Но ведь если помажешь шампунью волосы, ведь станешь как полководец советской армии Котовский. Вы понимаете? Ведь ничему этому нет правды, ничему нет веры. Но мы стараемся. О, пускай ребята посмотрят мультфильмы. А 25-й кадр, вложенный в программу 24-го кадра, он невидим простым глазом. Он остается в коре головных полушарий. А потом начинается работа дьявола. Дети болеют. Обращаются к психологам, психиатрам. Вызовы скорой в больницу и многое другое. Многое я знаю по телевидению. Зачем это нам нужно? Зачем эти глупые мультфильмы и многое другое? Когда есть прекрасное Слово Божье. Есть прекрасная возможность говорить с в любом возрасте, с ребенком ли, с юношей ли, с подростком ли, со взрослым ли. Ибо Священное Писание касается всех и вся. Книги. У наших некоторых братьев, я когда заходил домой там, в далеком Казахстане, стоят книги Маркса, Ленина, Фейербаха, Гегеля и многих других. Я говорил об этом. Я критиковал их с позиции вот так, с кафедры. Зачем вы их держите? Что от них проку? Я вот, жена моя языковед, литература она ведет. Я говорю, дай мне любого литература. Дай мне любого поэта, писателя. Дай мне Пушкина, кого угодно. Лермонтова, Пушкин. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. И не зарастет к нему народная тропа. Пушкин. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. Себе. О, а у Лермонтова, герой нашего времени, Печорин. Ведь многие наши подростки, ученики этих школ светских, обращаются к Печорину и втайне хотят быть именно героем Печорином. А это ведь дьявол, а Лев Толстой, Анна Каренина его. Помню в школах, какая Анна, какая бедная она. Бросила своего мужа графа, ребенка, увлеклась Вронским. Она потом бросилась под поезд. Ах, какая бедная Анна. Никто ее не понимает. А по-нашему говоря, братья и сестры, это настоящая блудница. Туда ей дорога. А мы же изучаем их. А поднятая целина Шолохова, наш вот, современник почти. Где эта поднятая целина? Где она? Где этот парторг Нагульнов? Где они все? В 91-м году мы в райкоме наметили пленум райкома партии. Обком звонок. Не проводить. Мы в панике. Мы думали, почему отменяет пленум? Это же мы собрали членов пленум уже. Отменить. Мы думали, война. На второй день отменить. Третий день отменить. Мы распустили делегатов по домам. На четвертый день вызывает нас на обком. С сегодняшнего дня, товарищи коммунисты, коммунистов больше нет. И пленума нет. Беловежская пушка решила все. Больше коммунистов нет. А куда нам? А куда хотите? Вы понимаете? Вы понимаете, братья и сестры? Кому верить тогда? Мы же говорим, незыблемый Ленин, незыблемый коммунизм. Да здравствуй, коммунизм во всем мире. Где это коммунизм? Где? Все временно, все приходящее. Кроме нашего Бога, кроме его священного Писания. Братья мои, сестры мои, я бы не хотел, сказал Исаия. Он сказал так, наверное, про нас. Или про кого? Напрасно топчете дворы мои. Можно приходить в церковь. Можно аккуратно сидеть. Можно слушать проповеди и быть далеким от Бога, от Его правды, от Его истины. А ведь мы же призваны, чтобы мы все были в небесном Иерусалиме. Мы призваны к этому. Я хотел бы, чтобы любой брат, любая сестра вместе с нею встретиться там, на высотах. А если мы напрасно топчем дворы здесь, куда нам дорога? Трудно сказать. Смысл жизни. Много размышляя об этом. Дети ли, внуки, отец, мать, жена, муж, деньги, богатство. Где смысл жизни? Я над каждым вопросом прорабатывал. И в конце концов выяснил одно. Смысл всей человеческой жизни на земле, где бы мы ни были. В Казахстане, Чукотке, в Германии, в Америке. Смысл только один. Смысл один. Это земля, огромная тренировочная площадка, большой плацдарм, где мы готовимся к вечности. И на этой земле мы должны готовиться. Взять свои чемоданы, узелки и быть готовыми идти. А что это значит? Это значит искать Бога. Именно искать Бога. Найти Его, этого Бога, и примириться с Ним. Нету другого смысла. Нету ни в детях, ни в отцах, матерях, ни в жене, ни в муже, ни в деньгах, ни в том, где ты живешь. Нет смысла жизни. Смысл один. Примириться с Богом. Жить с Богом. И делать так, как сказал Бог. Хочу я того или не хочу. А вот если я не хочу, это другой разговор. Как хочет Бог, так мы должны и делать. Пусть нам Бог в этом поможет и благословит нас. Аминь.